375. Притяжение сферы земной или образов, созданных человеком и относящихся к окружающему его материальному миру, очень сильно. Они наполняют сознание, привязывая его к земле. Человек живет в мире, созданных им образом. Мысль Фламмариона уносила его за пределы глобуса. Мысль он жил в мирах дальних, наполнив ими свое сознание. Магнитное притяжение захватывало поле огромного масштаба. Есть мысли, обладающие летными свойствами, и мысли, совершенно лишенные их. Мысли имеют вес. Некоторые столь тяжкие, что опускаются вниз вместе с своим носителем. Это коричнево-черные мысли, мутные грязноватых оттенков. Летная мысль светоносна. По невидимой шкале элементов состоит из легких летучих газов, испускающих невидимые лучи света различной напряженности и окраски. Эти эманации пропитывают и насыщают предметы, которыми владеют люди. Будут изобретены аппараты, фиксирующие излучение одежды святого и преступника. Незримое встанет в ряд неотрицаемых реальностей. Люди поймут, что чистота мысли так же нужна и реальна, как чистота тела. Светоносная мысль дает человеку крылья, так же, как и мысль о будущем. Мысли от прошлого всегда влечет вниз, ибо не прошлое, но будущее завещено миру. В процессе эволюции мысли — все будущее человечества. Человек продвигается мыслью. Мысль управляет человеком и ведет мысль. За мыслью ведущей устремляется все существо человека и все его оболочки, как вагоны поезда за паровозом. Мысль отдадим должное, ибо в ней и свобода, и цепи.